Глава 8. Ф. Хилман. 1. Бангар Дели Ньюс. 25 июля 1988 года. Первая полоса. В Дерри исчезли без вести двое патрульных. В штате объявлен розыск. Автор Дэвид Брайт. Вчера вечером, примерно в половине 10, в Дерри был обнаружен пустой полицейский автомобиль. В центральном и восточном районах Мэна ведутся розыски. Это уже второй за лето случай. Сначала пропал 4-летний Дэвид Браун из Хейвена. Мальчика до сих пор не нашли. Любопытно, что полицейские Бен Тродос и Питер Гэббенс в день своего исчезновения возвращались из того же самого города, где проводили предварительное расследование обстоятельств несчастного случая, повлекшего за собой одну человеческую жертву. Читайте подробнее на этой же полосе. В ходе осмотра места происшествия, охарактеризованного одним из наших источников полиции как «наихудшая для нас новость на сегодняшний день», неподалеку обнаружена выпотрошенная и освежеванная туша подстреленного оленя, что наводит на мысли, а?